Феликс надеялся, что этот день никогда не наступит, да что там, готов был держать любое пари и все-таки готовился ко всему. Что же случилось? Ведь он и Бернерс были предельно осторожны. «Я заеду за вами около 9. Где вы переночуете?» На мгновение Рейксом овладела отчаянная мысль: «Если с этим надо покончить, то сейчас же». Но он тут же отверг неразумную идею. «В Эксфорде, отель «Лиса и гончие». Белль улыбнулась. Ее скованность исчезла без следа, она потянулась к каштановым волосам, поправила прическу. Потом, не сочувствуя к нему, а претендуя скорее на некое родство, по несчастью продолжила: «Мне жаль, что я принесла такую весть. Не думайте, что я не понимаю ваших чувств, ведь нечто подобное случилось и со мной. Он мужчина, конечно. Да, но не расспрашивайте меня о нем. Я должна привести вас, и только. Может быть, все будет и не так худо, как вы воображаете. Я имею в виду, что со мной ничего страшного не произошло. В чем-то мне даже хорошо, кроме...» Она умолкла. «Кроме чего?» «Кроме того, что потом, неважно, как хорошо шло дело, я уже никогда не принадлежала себе. Я хочу сказать, что потеряла свободу. Но с вами, наверное, все будет иначе. Вы мужчина, а мужчиной нелегко владеть, правда? Не то что женщиной. Мы, видимо, почти хотим чем-то вам подчиняться». «Я не знаю», — вздохнула она. «Почему? По-моему, я говорю это просто так, понимая ваше состояние, потому что в нем есть доля и моей вины». Она пыталась успокоить его. А Рейкса не надо было успокаивать. Он был недосягаем для утешения. Она напрасно теряла время. Он думал только о будущем, которое надвигалось на него, всматривался вдаль, зная, что придется искривить это будущее в свою пользу. По привычке он тепло улыбнулся, понимая, что она сочтет улыбку как благодарность за утешение, нагнулся и помог ей встать. «Не беспокойтесь за меня и не поднимайтесь сюда завтра. Я сам спущусь к дороге и подожду вас там». Рейкс проводил ее до машины, открыл дверцу ровера. Когда она нагнулась, садясь за руль, он увидел ее шею, такую тонкую и беззащитную. Одного удара ребром ладони было бы достаточно, чтобы сломать ее. Но удар этот не принес бы избавления. Нет, она не та, не тот человек, кого надо убрать в первую очередь. Белль потянулась к зажиганию. Повернула голову и посмотрела на него. В ее лице под слишком толстым слоем косметики светилось сочувствие, и она снова повторила приевшиеся фразы утешения. «Я в самом деле понимаю вас. Я тогда чуть с ума не сошла. Но в конце концов все стало нормально. Во всяком случае, лучше, чем могло бы быть». Рейкс посмотрел, как машина выехала на дорогу, а потом вернулся в дом. Белль лежала в постели, вспоминала Рейкса и его гостиную. Сначала ей казалось, что они не найдут общего языка. Он смотрел на нее, и она читала все это в его глазах. Она знала этих людей, знала эти голоса, эту самоуверенность. Нечто такое, что заложено в них с самого детства, и чего они не теряют, даже если идут по миру или становятся за прилавок кондитерской. И все-таки она жалела этого человека. Ему, наверное, было ужасно тяжело пережить тот момент. Разве она не понимала? Разве она не прошла через это сама? Любой другой на его месте испугался бы, и если бы сейчас он вошел в номер, она впустила бы его к себе в постель, отдала бы ему в утешение свое тело и тепло нескольких минут забвения. Но потом, пошевелив длинными ногами под простыней, она поняла, что лжет. К черту жалость и забвение! Она просто хотела его как мужчину.